Глава 7. Что видела Алли? Через неделю изысканий команда Спидо вернулась с одним единственным комплектом рельсов и шпал. «Ну вот, один есть. Теперь найти еще 20 и порядок», — бодро сообщил Спидо. Его и без того широкая улыбка растянулась в буквальном смысле от уха до уха. Вообще-то Милоса простой вполне устраивал, но вот орды его подопечных уже начинали закипать, и ничто не могло подавить их растущего недовольства. Им не терпелось двигаться дальше, к заветной цели. Милосу ничего не оставалось, как вернуться к Алли. «Скажи мне, что ты видела, и я отвяжу тебя». «Договорились», — согласилась Алли. И добавила. «Эта церковь вовсе не то, чем представляется». «Если это не церковь, то что это такое?» «Нет, это церковь, но...» Алли вздохнула. «Было бы гораздо лучше, если бы ты увидел все собственными глазами. Тогда ты мог бы сказать, что это полностью твоя заслуга и стал бы великим героем». «Я прошел обратно по рельсам. Смотрел так, что глаза чуть не вылезли. И ничего не увидел». «А на вершину холма ты поднимался?» «Ничего себе», — сказал Милос. «Это ж куда больше мили». «Ах, прошу прощения», — сказала Алли. «Трудновато прикидывать расстояние, когда привязан к голове паровоза». Милос вновь пошел назад по рельсам, и когда колея начала взбираться по склону холма, он продолжал идти до самой вершины. Оттуда перед ним предстали поезд и вся прилегающая территория. Справа от полотна лежало небольшое живомирное озеро, а на его противоположном берегу красовалось мертвое пятно размером с дом. Только кто-то, имеющий широкий обзор с передка поезда, мог бы увидеть все это, когда состав спускался по склону. На мертвом пятне ничего не было, лишь квадрат каменной кладки да несколько ступенек, ведущих в никуда. Фундамент здания. Ничего необычного, ведь в Междумир постоянно переходили отдельные фрагменты живого мира. Но с этой картиной было что-то очень не так. Фундаменты не переходят. Переходят целые здания. Наконец-то он понял, что увидела Алли, и что это значило для всех них. Милос стремглав помчался к поезду. Память сердца неистово билась в его груди. Не от нагрузки, а от волнения. И от страха, чего он еще не был готов признать. Когда он добрался до поезда, другие сразу поняли, что что-то случилось. То ли по глазам догадались, то ли его после свечения стало бледнее. И не только бледнее, но даже как-то позеленело. Милос пробрался сквозь толпу прыгающих, бегающих, играющих детишек и нашел Спидо. Тот как раз собирался отправиться в следующую экспедицию. «Мне нужно 50 наших самых сильных после светов», — выдохнул Милос. «Зачем?» — спросил Спидо. Милос не удостоил его ответом. «Собери их, и пусть встретят меня у церкви». Потому как Милос появился у церкви с огромной, слишком огромной, по мнению Алли, группой после светов, Алли поняла, что он, наконец, до всего додумался. «Я же говорила, ты сам увидишь», — сказала она, стараясь не выдать своего волнения. «Всего-то и нужно было, что немного более широкая перспектива». Милос метнул в нее взгляд, причем не очень-то добрый. «Ничего не понимаю», — промолвил Спидо. «Все эти ребята, они что, для моей экспедиции?» «Не будет никакой экспедиции», — сказал Милос. «Загляни-ка под церковь и скажи, что ты там видишь». Спидо неохотно присел на корточки, пригнул голову, заглянул. «Вижу пол церкви, а под ним рельсы». «Именно», — подтвердил Милос. «Церковь стоит на рельсах». «И что с того?» — не понимал Спидо. «Она ведь все так же на нашем пути». Милос снова бросил на Алли злой взгляд, затем вернулся к разговору со Спидо. «С каких это пор здания стали переходить без фундамента?» Задал он вопрос. Спидо мог только что-то невнятно пролопотать. «Ответ. Ни с каких. И это не перешло». Милос указал на ту сторону озера. «Фундамент там, на той стороне». «Значит, если церковь перешла...» — дрожащим голосом промолвил Спидо. «Как она попала поперек нашей колеи?» По тону, каким он задал свой вопрос, было ясно, что Спидо боится услышать ответ. «К «Кто-то ее сюда передвинул», — разъяснил Милос. «Кто-то поднял ее, пронес вокруг озера и поставил поперек пути». «Золотую звезду нашему Милосу», — прокомментировала Али. Милос, склонный во всем обвинять вестника, в ярости налетел на нее. «А ну заткнись, не то найду кусок липкой ленты и заклею тебе пасть!» На что Али спокойно возразила. «Не найдешь. Липкая лента никогда не переходит».